Глава четвертая. Я уже забыл, что именно Илья видал аристократу мой номер. В тот холодный вечер мы, как обычно, сидели в нашем любимом кафе и пытались согреться сигаретным дымом. Сделав затяжку, немного задерживали выдох, а через несколько секунд выпускали изо рта большое теплое облако никотинового пара. Ильяви неожиданно вспомнил о своем приятеле. Выпрямив спину, он расправил подогнутые ноги и спросил, не звонил ли мне аристократ. Я решил, что раз уж Ильяви сам завел этот разговор, мне стоит воспользоваться ситуацией и рассказать ему все как есть. «Звонил», — ответил я и бросил в пепельницу окурок, который успел догореть до фильтра и начал горчить. «Хотел посмотреть книги моего отца». Из колонок раздался звук выстрела. В тот вечер по телевизору показывали какое-то кино с погонями и перестрелками. «Понятно», — ответил Ильяви. «Не знал, кстати, что у твоего папы целая библиотека детских книжек». «Да потому что нет у него никакой библиотеки». Громкий хохот Ильяви расколол вечернюю тишину кафе. «Пришлось соврать», — признался я. «Не хотелось вдаваться в детали». Краем глаза я заметил в углу одинокую фигуру, пристально смотревшую в нашу сторону из темноты. А еще он долго рассказывал, что его преследует какой-то сумасшедший поджигатель. Корчившийся от смеха Ильяви перетянул на себя внимание всего зала. «Ну, дает!» — сквозь хохот проговорил он. «Реально больной!» Я открыл рот, чтобы ответить что-нибудь вроде «Да вы оба хороши, два сапога пара», но Ильяви вовремя взял себя в руки и посерьезнел. «Классический прием, дай угадаю. В конце он предложил тебе встретиться и послушать его историю про поджигателя во всех подробностях и красках». «Так и было», — ответил я. «Он настаивал, чтобы мы встретились как можно скорее, приглашал на ужин в ресторан недалеко от моего дома, но я, конечно, никуда не пошел». «Да ладно тебе, согласился бы, подыграл бы ему. Ну, хочется парню почувствовать себя героем криминального сериала. Что ж тут такого?» «Слушай, а тебе не приходило в голову самому поискать какую-нибудь информацию об этом библиодемоне?» «Нет, конечно!» — возмутился Ильяви. «Я, по-твоему, что, из ума выжил? Вырезка со статьей, которую этот ненормальный всем показывает, еще не повод верить в его сказки». «Ну, раз уж мы оба влипли в эту историю, я должен тебе кое-что рассказать. В тот вечер, когда вы с аристократом познакомились, он оказался в нашем кафе не просто так. У него была встреча с человеком, который хотел продать ему ценный, редчайший экземпляр одной книги, которая называется «Сказка сказок». Пока ты отвлекся, мы с ним немного поговорили, и вот что он мне рассказал. Лет 200 тому назад в какой-то европейской стране, я, конечно, не запомнил в какой, случилась революция. Незадолго до того, как короля той страны посадили за решетку, его сын вместе со своим наставником успел сесть на лодку и уплыть на необитаемый остров. Перед бегством наследник смог прихватить из дворца особую книгу, ту самую «Сказку сказок». Оказавшись на острове, он спрятал книгу в крошечной горной пещере, которую со всех сторон окружали деревья, так что добраться до нее было почти невозможно. Где-то через полгода, когда они уже совсем обессилели без еды и питья, до них все же добрались революционеры. Наследника с воспитателем вывезли на Большую Землю, где их приговорили к казни вместе со всей королевской семьей, которая к тому времени уже давно находилась в заточении. Книга же оставалась в пещере до тех пор, пока ее не обнаружил один из уцелевших пассажиров круизного лайнера, который затонул недалеко от того острова. Аристократ, как выяснилось, уже давно за ней охотится. Говорит, что это «Сказка сказок» — первая печатная детская книга в истории, и потому стоит любых рисков. Пока Ильяви рассказывал, я то и дело бросал взгляд на столик в углу, откуда, как мне казалось, за нами кто-то наблюдал. После разговора с аристократом я не сомневался, что опасность встречи с библиодемоном угрожает и мне самому. «Да, занятная история», — отстраненно произнес я. «В меру запутанная, интригующая, главное, заставляет слушателя с нетерпением ждать развязки. Прямо настоящая сказка». Ильяви протянул мне сигарету. Я закурил и продолжил. «Честно говоря, мне и впрямь было бы Любопытно посмотреть на его коллекцию». Из колонок снова раздался звук выстрела. «У меня идея!» — бодро произнес Ильяви. «Давай попробуем разобраться в этой истории и вывести аристократа на чистую воду. Сделаем вид, будто бы мы поверили в его байки про преследователя и какое-то время поиграем на его стороне, а там посмотрим, к чему это приведет». «По рукам?» — согласился я. «Я не прочь поразвлечься. Все же интереснее, чем каждый вечер торчать в этом кафе». Ильяви кивнул и выпустил изо рта облачко дыма. «Да, тут я молодец. Хорошо придумал». Тем временем мужчина, сидевший за столиком в углу, встал с места, достал из заднего кармана брюк портмоне, вынул купюру, положил на стол и вышел из кафе. Мне так и не удалось разглядеть его лицо. Фильм, который в тот вечер шел по телевизору, закончился. По экрану бежали титры. Дома меня встретила мама. Я собирался пойти в свою комнату, когда она неожиданно произнесла: «Да, кстати, сегодня звонил какой-то мужчина, просил тебя к телефону. Не успела, правда, спросить его имени». «Мужчина?» — пронеслось у меня в голове. «Наверное, кто-нибудь из одноклассников?» — с надеждой в голосе спросил я. «Да нет», — ответила мама, вскинув брови. «Судя по голосу, какой-то взрослый мужчина». Я тут же набрал номер аристократа. Дождавшись, пока он возьмет трубку, я наскоро поздоровался и спросил, не звонил ли он мне сегодня. Как и следовало ожидать, не звонил. Я стал перебирать в голове всех знакомых, но не нашел никого, кто мог бы позвонить мне. Неужели это был библиодемон? Неужели он внес меня в список потенциальных жертв? Отгоняя эту мысль, я решил сменить тему. «Слушай, я сегодня рассказал Ильяве о нашей встрече в кафе. Надеюсь, ты не против? Вдвоем у нас с тобой маловато шансов одолеть этого ненормального, так что третья голова нам не помешает. В будущем, может, подключим и четвертую». «Прошу тебя», — перебил меня аристократ. «И даже пятую?» «Нет, пожалуйста, остановись. Одного Ильяви более чем достаточно. Если об этом узнает весь город, пользы нам не будет. Мы не должны рисковать книгой. Наша цель не одолеть библиодемона, а заполучить сказку сказок». Заскрипела входная дверь. «Отец пришел с работы», — подумал я, и решил, что разговор пора заканчивать. «Я перезвоню», — сказал я и бросил трубку. Отец был явно не в духе. Видимо, подслушав часть моего разговора с аристократом, он решил, что я привел кого-то в дом без спроса. Я вышел из гостиной в коридор, чтобы поздороваться. Проигнорировав мое приветствие, отец спросил, есть ли кто в комнате, и я ответил, что нет. «Вот и встретились две противоположности», — сказал я про себя. «Один всеми силами пытается избавиться от моих книг и журналов, а другой собирается перевести ко мне на хранение всю свою огромную библиотеку». На следующий день совесть у меня не выдержала, и я рассказал Ильяве всю правду о том, как на самом деле прошла наша встреча с аристократом. Я признался, что сам настоял на встрече, что аристократ заехал за мной на своей машине с шофером и отвез меня в ресторан, что там он рассказал мне всю правду о сказке сказок и библиодемоне, и что теперь... Ладно, кого я обманываю? Ничего я ему не рассказал. Я самый настоящий лжец и трус. Вот я кто. К тому же это было не самое подходящее время для подобных откровений. В тот день была очередь Ильяве платить за такси, а у меня в кармане не было ни фельса. Открыв ему всю правду, я рисковал быть осмеянным и оказаться перед неприятной перспективой отправиться домой пешком. «Что ж», — подумал я, — «на какое-то время придется стать исполнителем трех ролей одновременно. С Ильяве я буду играть искателя приключений, с аристократом верного товарища, а наедине с самим собой мальчишку в поисках друга, с которым можно было бы поговорить о книгах». В полдень того же дня мы с Ильяви по обыкновению возвращались из школы на такси. Я вышел из машины на том месте, где мы обычно расходились, и пошел домой вдоль узенького переулка, по обеим сторонам которого была устроена живая изгородь. Тишину улицы нарушал лишь стук моих шагов по сухой земле и щебет птиц, искавших удобную ветку для послеобеденного сна. Я шел, отбрасывая носком ботинка попадавшиеся на пути камушки и бесцельно обрывал листья кустарника. Путь до дома занимал не более 3 минут, время, за которое я обычно успевал подумать обо всем на свете. Невдалеке у перекрестка я заметил странную фигуру, притаившуюся за кустами. У меня заурчало в животе. Пока я пытался разглядеть скрытое за ветвями лицо незнакомца, ноги сами принесли меня к перекрестку. Человек неожиданно повернулся в мою сторону, и я сразу же понял по его взгляду, что все это время он караулил меня. Вдруг он покинул свое укрытие и двинулся в мою сторону. «Ну все, попался», — подумал я и попытался ускорить шаг, но ничего не вышло. Висевший у меня за плечами рюкзак был слишком тяжелым. Тут из-за кустов раздался голос. Человек позвал меня по имени.